Глава 10. Лукас. Она странная, эта принцесса. Не кривит губы в жесткой гримасе, не стремится полапать мой зад или кинуть фривольное замечание. Интересно наблюдать за ней, когда она разговаривает с птицами, когда улыбается или плачет. Мороженое я прислала случайно. Мать просила приготовить немного прохладного лакомства для дочки и ее старшей дочери. Малышки приболели. А прохладные сладости посреди жаркого полдня кому угодно поднимут настроение. Я колдовал над фруктами и розовой водой, а перед глазами стояли длинные золотистые волосы, собранные в непривычную прическу. Ни у кого в Азуре нет таких волос. Поговаривали, что принцесса Лисиана имела такие же волосы. Но со времени ее смерти прошло уже много лет, и нельзя было сказать, действительно ли они были такого же прохладного оттенка. Мороженое унесли, а я по привычке переоделся и сбежал в сад. Магу лучше всего восстанавливать силы среди живых объектов. Кто-то любит коней, кто-то верблюдов или собак. Меня всегда привлекали птицы, трава и деревья. Я мог часами лежать на жесткой траве пустыни и смотреть в небо, а уж в дворцовом саду на мягкой зелени силы прибывали моментально. Лукреция пришла в сад. Неужели тоже маг? Я немного смутился, когда она стала выбирать мне подарок, но не решился что-то просить. Когда-нибудь она узнает, кто я, и может счесть жадным до подарков и украшений. Пусть решит сама. В покоях мне пришлось прятаться в купальне и высылать к фрейлине дочь моей сестры. Она не слишком хотела изображать прислугу, но я пообещал ей гостинец, и девочка согласилась. Тяжелая коробка из фиалкового дерева сама по себе отличный подарок. Но, судя по весу, внутри нее было что-то еще. Я осторожно поднял крышку, потянул платок из тонкого блестящего шелка и замер, рассматривая удивительный дар невесты. Книга в дорогой кожаной обложке, украшенной металлической вязью и фарфоровыми медальонами. Судя по изображению на миниатюрах, это был том, посвященный соколиной охоте. «Светлая богиня! Такой красоты я еще не видел! Птицы, всадники с ястребами на рукавах, силуэты птиц и добычи, яркие буквы и удивительной красоты миниатюры! Я мог бы сидеть над этим сокровищем до рассвета, не замечая течения времени, но кузина напомнила мне об оплате. Я вручил ей вазочку мороженого и кольцо с когтем для боя. Она довольно усмехнулась и тотчас побежала на полигон хвастаться подружкам. А я вновь погрузился в рассматривание картинок, удивляясь тому, как верно принцесса угадала с подарком. Но долго наслаждаться чтением мне не удалось. В покоях раздался шум, и, судя по шелесту ног и звону браслетов, это явились мои сестры. Они вошли плотной толпой, невольно поддерживая построение малого отряда. И только убедившись, что в комнате нет никого, кроме меня, позволили себе расслабиться и упасть на диваны. «Хей, братишка!» Саара с любопытством заглянула в шкатулку. «Откуда у тебя такая книга?» «Подарок невесты», – спокойно ответил я. «С близкими родственниками можно было не притворяться, не опускать глаз в притворном смущении, не звенеть серьгами в надежде привлечь взгляд будущей жены». Да и вообще, все мужские повадки, кокетливое заигрывание глазами, облизывание губ и трепетные жесты я терпеть не мог, хотя и умел. Арисса тоже заинтересовалась книгой и даже присвистнула. «Ого, твоя невеста не глупа, раздарит такие подарки!» Сестры столпились рядом со мной, рассматривая иллюстрации, громко обсуждая принцессу. Я старался не слушать и так знал, что Лукреция не проявила воинских умений на тренировочном поле, но она старалась. Впрочем, воительницы были сдержанны. Они знали, сколько предложений было мне сделано, и сколько воительниц сами отказались заключать со мной брак, увидев меня на тренировочном поле или на скачках. Юноша, не умеющий готовить и шить, может стать украшением гарема лишь в том случае, если он особенно искусен в любовных ласках. Но тут я ловко скрывал свои знания, громко жалуясь на особенно распускающих руки потенциальных невест. Да и королева берегла меня от поспешного брака, точно золотую фишку в настольной игре. Внезапно у дверей раздался стук церемониального посоха, и сестры тотчас подтянулись и разошлись по комнате, придав лицам самое суровое выражение. «Ее королевское величество Апраксида!» Старшая воительница еще раз стукнула посохом, объявляя приход нашей матери. «Я тотчас встал, чтобы приветствовать ее, ведь эти покои считались лично моими». Королева вошла неторопливо, давая время спрятать сладости. Сестры быстро передали по кругу корзинку медового печенья, а самая крайняя толкнула ее за ширму. «Радостного вам дня, дочери мои!» Ее величество села и махнула рукой. «Оставьте нас! Я хочу поговорить с Лукасом!» Воительницы с троем вышли из гостиной, а мама пристально на меня посмотрела, заставляя стыдливо потупить глаза. «И не жалко тебе, девочку?» От этого вопроса захотелось провалиться сквозь тяжелые мозаичные плитки пола. «Сколько она тут терпит? Хикмета вон выпросила, чтобы бою учиться!» Мне стало совсем нехорошо. Как я мог забыть, что мать знает все, что происходит в ее землях? Я-то думала, она утешиться захочет, расслабиться. А нет, вцепилась зубами и старается. А ты, раздолбай, все прячешься. Ее величество подняла свой боевой посох и стукнула им у самых моих ног. Я невольно подпрыгнул, но дурачиться и убегать с криком, как прежде, не стал. Понимал, что заслужил гнев королевы. «Смотри, Лукас, не объяснишься с девочкой в ближайшее время? Найду ей другого жениха. А тебя Бориссе отдам». Вот тут я дрогнул. Про воительницу Бориссу среди гарема входили самые жуткие слухи. Мало того, что она одной рукой поднимала коня, а двумя верблюда, так еще обладала невероятной ненасытностью и возила в своем гареме 4 мужей и 2 дюжины наложников, трудившихся непрестанно. Смиренно склонившись перед ее величеством, я пообещал все рассказать принцессе в ближайшие дни, а пока просил устроить небольшой прием для ближнего круга, чтобы познакомиться с невестой официально. «Устрою», – махнула рукой мать. «Но смотри у меня!» Пригрозив на прощание пальцем, она ушла, а сестры тут же вернулись в комнату и уставились на меня с сочувствием. «Еще бы! Прогневать жену до знакомства? Это суметь надо!»